Париж. Сказочный город, как магнит, притягивает к себе взоры всего мира. В этот город ежегодно стремятся тысячи людей. Погулять по улочкам Парижа, взглянуть на него с высоты Эйфелевой башни и Монпарнаса, посмотреть своими глазами на легендарный собор Парижской Богоматери. Увидеть Париж и умереть. Так говорят те, кто здесь ни разу не был. Увидеть Париж и вернуться сюда снова. Такие мысли приходят в голову тем, кто уже побывал в этом волшебном городе света. Но что значит приехать в Париж и не побывать в самом его сердце, в величайшем музее мира – Лувре? Его история насчитывает почти 8 столетий, а залы являются одними из самых посещаемых мест в мире. Здесь собрана величайшая коллекция шедевров мирового искусства. Итак, мы в Париже, и мы идем в Лувр. Доехать до музея можно практически на любом городском транспорте. Метро, речной трамвайчик, автобус, собственный автомобиль. Выбирайте на свой вкус. Если вы предпочитаете передвигаться на личном автомобиле, вам стоит учесть один факт. Музей находится в самом центре города, и здесь довольно часто случаются пробки. Если вас это не пугает, можете смело поворачивать в сторону музея. На подземном уровне для посетителей, приехавших на личном авто, предусмотрена парковка. Она открыта ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Заехать внутрь можно как с улицы Риволи, так и со стороны Сены, с улицы Женераль-Лемонье. Также до Лувра можно доехать на метро. Для этого вам надо сесть на первую линию парижского метро. На всех картах она отмечена желтым цветом. Доезжайте до станции Пале-Рояль, Мюзе-де-Лувр. Отсюда в музей ведет подземная галерея, где к тому же находится множество кафе и магазинчиков с сувенирами. Этот способ хорош еще и тем, что поможет вам избежать больших очередей, в которые вы обязательно попадете на поверхности перед пирамидой Лувра. Если вы в душе романтик, советую вам добраться до Лувра речным путем. На речной трамвай Ботобюс вы можете сесть напротив крупных достопримечательностей города. Возле Эйфелевой башни, Сорбонны, острова Сите, Люксембургского сада. Выходить нужно будет на станции Лувр, она же станция Франсуа Миттерана. Билет на Ботобюс действителен в течение всего дня, и после прогулки по музею вы сможете сесть на ближайший рейс и снова отправиться в плавание по Сене. Попасть в сам музей можно также различными способами. Один из них мы уже упомянули, это подземная галерея «Карузель». Второй способ одновременно является и самым впечатляющим, и самым неудобным из-за постоянных очередей. Это главный вход в Лувр, через пирамиду, построенную во дворе Наполеона. Недавно открылся третий вход в музей. Он находится в крыле Денон, что выходит на берег Сены и называется Порт де Леон. Музей открыт с 9 утра до 6 часов вечера ежедневно, кроме вторника и следующих праздничных дней. 1 января, 1 мая, 11 ноября, 25 декабря. 24 и 31 декабря музей закрывается в 17:00. По средам и пятницам Лувр открыт до 22:00. Цена билетов колеблется от 6 до 13 евро. Билет на целый день на постоянную экспозицию стоит 9 евро. Разовый билет на временные выставки стоит 9,5 евро. Существует также так называемый комбинированный билет, который дает вам право на посещение всех залов музея. Его стоимость составляет 13 евро. По средам и пятницам с 6 до 10 вечера практикуется льготный билет. Он стоит 6 евро на постоянную экспозицию и 11 на все выставки. Бесплатный вход в музей первое воскресенье каждого месяца. Право на бесплатный вход имеют посетители младше 18 лет, лица с ограниченными возможностями и их сопровождающие, преподаватели по искусству при наличии удостоверения. Стоимость экскурсии с гидом музея составляет 100 евро. Если вы не хотите тратить деньги на живого гида, можете воспользоваться аудиогидами, благодаря которым экскурсия по музею будет более интересной. Вы услышите краткие описания некоторых произведений искусств, написанные кураторами музея. Аудиогиды доступны на 6 языках – английском, итальянском, испанском, немецком, японском и корейском. Аудиогиды на русском языке в Лувре, к сожалению, отсутствуют. Гиды приспособлены для различных возрастных групп, а также для посетителей с ограниченными возможностями. Аудиогиды можно взять на прокат в каждом крыле музея. Для взрослых его стоимость составляет 6 евро. Для детей и посетителей моложе 18 лет – 2 евро. Для лиц с ограниченными возможностями – 4 евро. В каждой галерее имеются специальные пластиковые листы с информацией о произведениях искусства на 6 языках. Русского, к сожалению, нет. Там вы сможете найти комментарии к работам, биографии художников, сведения о стилях, направлениях и техниках. Следуя специальным тематическим маршрутам, вы можете увидеть как великие произведения искусства, так и открыть для себя менее известные работы художников. Периодически открываются временные маршруты определенной тематики, связанные с различными событиями и праздниками. Буклеты с тематическими экскурсиями вы можете найти на информационных столах в залах музея. Здесь посетители могут получить сведения о выставках и экскурсиях, взять брошюры с маршрутами, планы этажей, подробное описание текущих мероприятий. Информационный стол, расположенный возле входа Порт-де-Леон, работает с 9 утра до 17:30 ежедневно, кроме вторника и пятницы. Вторая точка, которая находится под пирамидой Лувра, открыта ежедневно с 9 утра до 18 часов 45 минут, а по средам и пятницам до 21:45. Здесь же располагается бюро находок. Книжный магазин также располагается в зале Наполеона под пирамидой и открыт ежедневно с 9:30 до 19:00, по средам и пятницам до 21:45. Состоящий из двух этажей магазин предлагает целый ряд книг и путеводителей на различных языках. Здесь же расположен большой отдел, в котором можно приобрести книги, посвященные искусству. На втором этаже магазина в отделе графики можно приобрести гравюры, созданные с помощью оригинальных печатных пластин из коллекции музея. На сегодняшний день доступны более 16 тысяч различных гравюр. В музее находятся 5 кафе, кафетерий и ресторан. Они работают ежедневно, кроме вторника, и обслуживают как группы, так и единичные заказы. Также в музее расположены платные телефоны, почтовые отделения, кабинет первой медицинской помощи, залы хранения и подземная стоянка.